Стаккатовый наплыв летящих навстречу автомобилей напомнил Адриану бесконечные детские поездки на побережье. Он не отрывал тогда взгляда от запястья держащего руль отца или подсчитывал четвероногих в полях, мимо которых проезжала машина. Овца либо корова давали единицу, лошадь — двойку, то и дело позевывая в кружащем голову облаке тошноты. Был и такой прием. Он ритмично закрывал уши руками и открывал их, чтобы услышать посвист каждой пролетавшей мимо машины. Теперь Адриан снова проделал это. «Далеко еще, пап? Почему люди, едущие в автомобиле, обязательно задают этот вопрос?» — поинтересовался Трифузис. «Он напоминает им времена их юности?» «Хм, как бы там ни было, — сказал Адриан, — мы говорили о лжи. Говорили. Будь умницей. Раскури для меня сигарету». Адриан извлек из портсигара Трифузиса сразу две, раскурил обе и протянул одну водителю. Трифузис наполнил легкие дымом золотого листа. «Мы можем с достаточной уверенностью утверждать, — сказал он, — что животные не врут. В этом и спасение их, и погибель. Вранье, вымыслы и лживые предположения способны создавать новые человеческие истины, из которых затем вырастают технологии, искусство, язык, все, что является отличительными признаками человека. Слово «камень», к примеру, — это не камень, но оральная совокупность горловых, зубных и губных звуков или описательное расположение чернильных пятен на белой поверхности. Однако человек делает вид, будто это и вправду тот предмет, на который оно указывает. Каждый раз, когда человеку хочется сообщить другому человеку нечто о камне, он может воспользоваться словом вместо самого предмета. Слово воплощает предмет в сознании того, кто это слово слышит, и оба они, говорящий и слушающий, оказываются способными представить себе камень, не видя такового. Они могут метафорически или метонимически выразить все качества камня. «Я окаменел, у него камень за пазухой, камень с души свалился, за ним, как за каменной стеной, пробный камень, все что угодно». Более того, человек может взять камень и назвать его оружием, пресс-папье, ступенькой крыльца, драгоценностью, идолом. Он может наделить камень функцией, может обладать им. Но ведь когда птица использует пруток, чтобы свить гнездо, разве она не делает то же самое? Птицы собирают ветки для гнезд примерно так же, как мы расширяем легкие 10 с чем-то раз в минуту, чтобы втянуть воздух или, в нашем случае, табачный дым. Это механизм целиком и полностью инстинктивный. Во всяком случае, такова надежная информация, полученная мной от знающих людей. Животные не обладают присущей человеку способностью лгать. Отрицательной способностью киться? До определенной степени да. В наших мозгах то и дело образуются и затем отправляются на хранение связи. Это слово обозначает вот эту вещь. Этот факт действительно имел место. Этот опыт пережит на самом деле. Устанавливаются что и которые относительно всего на свете. Таким образом, я спрашиваю тебя, что ты сейчас пил? А ты мне отвечаешь, лимонный чай. Поскольку между лимонным чаем и недавним актом питья, совершенным тобой, существует связь. А если ты намереваешься мне соврать, ты думаешь, лимонный чай. С этим ты ничего поделать не можешь, по причине существования все той же связи. Однако подыскиваешь мысленно какое-то другое слово и отвечаешь, скажем, яблочный сок. Теперь устанавливается связь между недавним процессом питья, лимонным чаем и яблочным соком. Однако наиболее прочная связь возникает между питьем и лимонным чаем, потому что она истинна. Связь между питьем и яблочным соком также существует, поскольку ты сам ее создал. Но существует она лишь за счет связи с лимонным чаем. Ты поспеваешь за мной, как пантера. Подробности лжи запомнить труднее, чем подробности правды, поскольку существующие в сознании связи между первыми слабее. Сам акт вспоминания буквально таков. Это повторная сборка составных элементов чего-то. Если они иллюзорны, произвести подобную умственную реконструкцию, естественно, труднее. То есть твой друг Саба установил, что происходит в мозгах врунов и изобрел некое подобие детектора лжи? Так, что ли? Нет, нет, он сделал куда больше. Он изобрел дефлектор лжи.